Кремль. С первых дней молодая княгиня поняла, что мужа будет видеть редко. Не так много времени прошло после свадебного пира. Не успели и гости разъехаться. Дмитрий умчался в Москву смотреть за строительством нового кремника. Вернее, пока не строительством, а только заготовкой камня для него. Краем уха Евдокия уже слышала, что молодой князь дивное затеял — поставить на месте сгоревшего Кремля новый, и сплошь из камня. Для Новгорода или Пскова то неудивительно. Там давно крепости каменные. А Москве чего? Горит, конечно, часто. Но леса вокруг вон сколько. Можно все заново поставить. Но Дмитрий задумал не просто кром ставить, а такую защиту, чтобы сильный враг даже долгой осадой взять не мог. Старые бояре посмеивались, мол, молод, оттого и неразумен. Храмы каменные — это да. Такие дед его Иван Данилович ставил. Сколько при Калите выстроено. И Успенский собор, и Ивана Лествичника, и Спас на Бору, и Величавый Архангельский. И быстро строили. Ивана Лествичника, почитай, месяц за три успели возвести. Но даже разумный Иван Данилович Калита кром дубовыми стенами обнес. Другие ахали, это сколько же камня нужно, чтобы стеной все соборы обойти. Откуда камень возить станут? Самый ближний — в Мечково. Но оно аж за Коломенским. Головами качали. Ох, какую ношу взваливает на себя молодой князь. А митрополит куда смотрит? Бояре московские. И вдруг оказалось, что бояре тоже участвуют в строительстве. Каждому подле его двора наряд определен. Часть стены и башни. Хозяин двора людей дать должен, лошадей, сани, чтоб камни возить, пригляд опытных мастеров оплатить. И снова бояре ахали, ай да князюшка, на чужом горбу Кремль ставить собирается. Ну, бог даст, поглядим, что из этого выйдет. Дмитрий сам рассказывал молодой жене о таких задумках. Горячился, говорил возбужденно, не все и понятно, о чем речь вел. Евдокия видела одно — не сонный Дмитрий, не равнодушный, а что загорелся — это неплохо, не остыл бы только посредь пути. Он и в любви оказался такой же, вспыхивал точно береста в огне, задыхался от нервности, потом точно срывался с обрыва вниз. И почему-то с первых дней Евдокия стала относиться к мужу так, словно она старше, а не он. Горячий и ласковый Дмитрий всю жизнь был для Евдокии скорее старшим сыном, чем защитником. По-женски мудрая и по-княжески строгая к себе, она сумела всю жизнь быть надеждой и опорой и мужу, и детям, которых родилось 12. А после смерти мужа еще долго была добрым ангелом-хранителем до старшего сына, ставшего князем в 17 лет. Любила ли она Дмитрия? Бог весть. Это их дело. Но при жизни была верной женой и прекрасной матерью. А после его смерти долго помогала сыновьям. Все эти годы вдова несла свою красоту гордо, не склонив от горя головы. Принимала гостей. Устраивала пиры для полезных Москве и Руси людей, сама, правда, не беря в рот ничего из поданных явств. Выглядела веселой и такой же красивой. Толпа не склонна прощать тех, кто прячет от нее свои слезы. Таких марают грязью с особым удовольствием. Так случилось и с Евдокией. Когда злобная молва дошла и до сыновей, то взрослые уже княжичи не выдержали. Пришли к матери спросить ответа. Тогда княгиня рванула на себе просторный сарафан, и сыновья увидели под широкой одеждой вериги, который Евдокия надела после смерти мужа. Увидели ее истощенное многими строгими постами и ограничениями тела. Не имея возможности принять постриг из-за завещания князя и малолетства детей, вдова вела иночинский образ жизни, не показывая при том ничего окружающим. Смирение в сердце, а не в фарисейской скорби. Незадолго до своей смерти Евдокия все же приняла постриг под именем Евросинья, причислена к лику святых и стала покровительницей Москвы, того города, что так старательно поднимал, обустраивал и защищал ее муж Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. А тогда худенькая, синеглазая молодая женщина с любопытством внимала рассказам своего рослого крепкого мужа, который, едва появившись в тереме, начинал громким голосом, не договаривая фразы и даже слова, объяснять, где и какая башня, насколько выросла, как бояре соревнуются между собой, торопятся выстроить свои участки стены как можно скорее. Евдокия с легкой улыбкой кивала головкой, и если бы не были столь внимательными синие глаза, можно бы подумать, что и не слышит красавица своего беспокойного супруга. Но молодая княгиня и расспрашивала с толком. Она живо интересовалась тем, как будут выглядеть высокие крепкие стены, каковы будут те самые башни. Вдохновленный вниманием любимой жены, Дмитрий принимался чертить прямо на столе угольком линии. — Погляди, вот Москва-река, вот залегли мне, вот тут встанет стена со стороны реки, чтоб к пристани выход был. А не опасно ворота иметь? — Ах ты, моя ласточка, — радовался Дмитрий, — не опасно, тут будут целых 3 стрельницы. Одну ставит Федор Андреевич из Аконфовичей, другую... — Это который Федор Андреевич? Тот, что шепелявит? — Ага, свибла. А другую ставит Федор Беклемишев. А еще, помнишь ли, Тимофея Васильевича Велиминова, брата Василия Васильевича, он в Нижний приезжал тебя смотреть. Он еще одну поднимает... Намедни слышу, как возчики между собой переругиваются, мол, куда везешь? Второй отвечает, к Тимофеевской башне. Вот и имя башни готово. Князь залился счастливым смехом, запрокинув голову назад. Засмеялась Евдокия. А у Федора Собакина как прозовут? Собакиной! И снова заходился довольным смехом князь, счастливый. Не только тем, как спешно и необычно строится новый кровник, но и тем, какая у него красивая и умная жена, какое же счастье ему Господь дал. Его еще и заслужить надо. То, как строили новый кремник, поражало видавших виды. Все башни возводились одновременно, и куски стен между ними тоже. Нашлись те, кто качал головами, а если бояре в пылу соревнований каждый свой кусок разной высоты возведут, или вообще разные части стены мимо друг дружки промахнутся, и так могло бы быть. Но за всем строго следили призванные из Пскова и Новгорода опытные строители. Они и за тем, чтобы по берегу сваи крепко были вбиты, смотрели за высотой стен и за хорошей кладкой. Рос Кремль, поднимались его башни и стены. Становилось понятно, что не ошибся в своих надеждах и чаяниях молодой князь. Будет его Кремль таким, что поразит всех его увидевших. Но не ради изумления гостей ставил крепкие стены князь Дмитрий. Он точно чувствовал, что совсем скоро им придется выдержать вражеский натиск. Такое предвидение дается не всякому, только избранным. Дмитрий Иванович был из них.